Глава 8. Георгий не стал тянуть и связался с командующими. Те доложили, что заняли позиции и готовы к атаке. «Пора показать пришельцам, как надо воевать. Атакуйте одновременно с двух направлений». «Задача понятна, император, и время подходящее», — откликнулся Дэн. «Судя по всему, у них появились проблемы. Нужно их добавить». «Хорошо бы узнать, кто это напал. Какая цивилизация?» «Работаю над этим. Дэн правильно посоветовал. Нужно знать, с кем мы воюем», — вновь связался с королевой. «Малькерна, удалось захватить хотя бы один корабль?» «Удалось, император, и не один». «Отлично. И кто с нами воюет?» «Пока определить не удалось. В таком случае попрошу вас разрешить нашим специалистам помочь в этом вопросе». «Не откажусь. Помощь будет своевременная, как и все, что вы делаете». «Даю координаты для связи». «Благодарю вас, королева». Закончив разговор с королевой, переключился на искусственный управляющий интеллект станции. «Зея, прими контакты с захваченными кораблями от Сервилей». «Получила и установила связь. Сейчас вхожу в управляющий интеллект корабля пришельцев. Как только разберусь, доложу». «Теперь можно не беспокоиться. Зея свое дело знала». Он вспомнил то время, когда впервые попал на борт корабля и как был удивлен колоссальным размахом древних инженеров, которые строили станцию на тысячелетия. Он нащупал на груди управляющий кристалл. «На месте! Без этого кристалла невозможно управлять станцией. Так она запрограммирована, и еще он должен быть императором». Вот поэтому пришлось им стать. И станции короновал его на эту должность, и теперь, хочешь не хочешь, а приходится носить титул. Правда, первым императором стал его сын Алекс, а потом пришлось пройти процедуру посвящения ему. Воспоминания пронеслись в долю секунды. «Император, передаю информацию о цивилизации, напавшей на галактику Лотос. Это кочующая цивилизация мобов». «Информацию получил». «Очень интересно. Ты можешь перевести их язык?» «Вполне». «Уже ввела фонетическую последовательность в автоматические переводчики и обновила программное обеспечение. Они общаются в аудиорежиме посредством щелчков, как дельфины». «Конечно, это отдаленная аналогия». «Георгий осмыслил полученную информацию. Цивилизация мобов». «Очень серьезная сила». «Если бы атаковали неожиданно, беды бы не миновать». «Королева Малькерна молодец, подготовилась». Кто бы мог подумать в прошлом, что Сервилей на такое способны? Оказалось, что способны, и, возможно, королева спасла не только галактику Лотос, но и всю Вселенную. Вновь связался с королевой Малькерна и передал ей полученную информацию. «Император, как вам это удалось?» «Невероятно! Они появились из другой Вселенной?» «Вот это технологии! Но, судя по той информации, что мы имеем, биться они будут до конца». «Похоже, что так. Можно попробовать выйти на контакт. Думаю, лучше это сделать вам. Мобы знают вас по прошлому визиту». «Да, виделись мельком. Судя по переводу, главный моб-вожак угрожал и никаких предложений не делал. Тем не менее, стоит попробовать еще раз. Теперь мы знаем язык и кто перед нами. Лучше подождать немного. Для убедительности контакта пусть поработают наши флоты. Цивилизация мобов очень воинственная. Они привыкли порабощать и выкачивать ресурсы. Пусть поймут, что столкнулись с непреодолимой силой. Поняв, возможно, пойдут на переговоры. Стоит учитывать, что если мы первые пойдем на переговоры, то они такой шаг воспримут как слабость. Согласен. Битва продолжалась и разгоралась с новой силой. Вожак рычал от бессилия. Он не мог совершить маневр. И видел, как его резервный флот уничтожают и берут на абордаж звездолеты противника. С такой тактикой он сталкивался впервые. На мысль, зачем они это делают, ответить не мог. Да и некогда стало. На центральный флот насело несколько флотов противника. Ситуация резко изменилась. Флот мобов тащило вперед силы инерции. На торможение времени нет. Первая волна ракет уже близко. Заработали боевые комплексы, уничтожая боеголовки. Но те все же прорывались. Цель-то огромная. Корабли размером с планетоид промазать трудно. тогда как корабли противника гораздо меньших размеров и могли маневрировать, уходя с линии атаки. В первый раз вожак пожалел, что у него такой неловкий и маломаневренный флот. Один корабль «Малькерны» мало что мог против корабля «Мовов», но стая таких кораблей постепенно добивала его. Вожак видел, как его корабли, один за другим, выбрасывая гейзеры декомпрессии, теряли ход и становились добычей врага. Другие так и вовсе взрывались, разбрасывая обломки по пространству. Но говорить о поражении пока рано. На встречном курсе с двух полусфер засветило на центральный флот устремились полчища звездолетов противника. Вожак не понимал, как такое могло быть. Корабли не маленькие, но настолько необычные и настолько разные, что возникало ощущение, что он воюет сразу с несколькими цивилизациями. И до огневого контакта оставалось совсем немного времени. Командующие правого и левого крыла... Внимание! Центральные ударные флоты подверглись массированной атаке на встречном курсе. Как только они завяжут с ними бой, атакуйте с фланга, вместе мы переломим ситуацию. Возможности атаковать с правого фланга не имею. Веду бой с флотами противника. В настоящий момент ситуация под контролем. Командующий Орни просто так говорить не будет. Значит, у него серьезный бой. Когда на связь вышел командующий левым крылом, вожак почти знал, что тот скажет, и не ошибся. Тот тоже подвергся атаке, однако отбил ее. В настоящий момент на подходе очередной флот противника, но все же готов отправить часть флота на помощь. «Командующий Чер, отменяю приказ. Разбей флот противника, после этого придешь на помощь». На связь вышел командующий резервным флотом Брокт. «Вожак! У меня осталось мало кораблей в строю, но я выполню свой долг перед тобой и цивилизацией. Буду биться до конца». Ситуация выходила из-под контроля. Из атакующих, которые загоняли и добивали дичь, они сами превратились в дичь. Невероятная ситуация, просто невероятная. Я могу потерять флот. Что будет дальше? Как я буду воевать? Ведь костяк боевых флотов здесь... Потом придется долго создавать такой флот. На поле боя завязалась артиллерийская дуэль на ближней дистанции, и не в пользу мобов. Все говорило о том, что им не выйти из этой битвы победителями. Вожак принял непростое решение. «Командующий резервным флотом Брок, приказываю оставшемуся флоту уходить в порталы по координатам нашей центральной базы». Такой приказ поступил впервые за тысячелетия. До сих пор мобы были непобедимы. И вот намечалось первое поражение. Дисциплина у мобов на высоте. Выполнять и не обсуждать. Слушаюсь. Увожу остатки флота в свою систему. Внезапно образовались порталы, и оставшиеся корабли центрального флота ушли в них. Бросив на поле боя подбитые звездолеты с командами и секретом перемещения в другие вселенные. Главное, с координатами своей галактики и звездной системы. Малькерна видела, что враг дрогнул, и начал отступать. Но в переговоры вступать рано. Нужно доставить атакующие флоты. Их разгром начался, но шел не так успешно, как хотелось бы. Мобы остервенело защищались. Именно защищались, а не нападали. На стороне кораблей Сервилии и флотов императора Георгия был важный фактор — маневренность. А вот ударная мощь страдала. Приходилось всаживать в каждый корабль пришельцев не одну сотню снарядов, пока тот не выйдет из строя. Тем не менее, постепенно кораблей мобов становилось все меньше и меньше. «Георгий, думаю, пора попробовать установить контакт». «Самое время. Мобы дрогнули и пытаются сбежать. Скорее всего, скоро начнется массовое бегство». Малькерна активировала связь и настроилась на волну мобов. Она знала, к кому обратиться. Переводчик защелкал, переводя ее ментальную речь. «Вожак цивилизации мобов! Я, королева-мать цивилизации Сервилии Малькерна. Предлагаю тебе сдаться, и тогда твои экипажи сохранят жизнь. Сдавайся!» Передача велась на весь флот мобов. Малькерну слышали все командующие экипажи кораблей мобов. Вожак несколько оторопело смотрел на знакомое изображение королевы. Не ожидая обращения, он не мог сразу среагировать и ответить. Здесь стоит учитывать такой фактор, как непонимание термина «сдавайтесь». Он не мог понять этот термин, однако полагал, что ничего хорошего тот не несет в контексте речи королевы. нужно отвечать. Молчать нельзя, не то положение. Если бы его флот выигрывал битву, то можно было бы проигнорировать обращение и добивать флот врага. Сейчас положение прямо противоположное. Не только Сервилии ждали, что он ответит, но и экипажи кораблей его флотов. Королева Сервилии, отдаю должное твоим талантам полководца и отважным экипажам твоих флотов. До сих пор нам никто не мог противостоять. И вот появился достойный соперник. Такая битва дорогого стоит. У меня осталось ощущение, что в твоем флоте сражаются несколько разных цивилизаций. Пожалуй, это не важно. Ты предлагаешь мне сдаться и сохранить свои экипажи. Прошу уточнить термин «сдаться». В нашем лексиконе нет аналогов такого понятия. Королева и император с удовлетворением отметили, что заставили мобов вступить в контакт. Малькерна ответила: «Благодарю, вождь, за признание моих полководческих талантов. Что касается термина «сдаться», то он предполагает деактивировать оружие, закончить сопротивление и положить свои флоты в дрейф». Вожак опешил, как, впрочем, и все экипажи его флотов. Только они предлагали другим такой исход боя, но им до сих пор никто не мог предложить подобного. И вот случилось. Позор. Вожак после паузы защелкал. «Понятно. Сдаться значит стать вашими рабами, и вы будете решать, что с нами делать, так как мы поступаем с другими цивилизациями, даже не спрашивая их. Ведение переговоров — признак слабости. Но ты не выглядишь слабой. Зачем тебе это?» «Только с одним желанием. Отправить вас позже обратно в свою звездную систему, после того, как мы договоримся не нападать друг на друга». «Такое предложение нельзя принимать. Вожак понимал, что проиграл. Теперь нужно достойно выйти из битвы, не потеряв лица». Поэтому ответил ожидаемо: «Погибнуть в бою — честь. Проиграть в бою и бежать с поля боя — позор. То, что ты предлагаешь, хуже смерти. Ответ один — нет, мы не сдадимся». Ответ ожидаемый, вожак: «В таком случае пусть победит сильнейший. Пощады не ждите». Переговоры закончены. Бой покажет, кто прав. Канал связи предлагаю оставить. Вы достойны нашего общения. Вожак вышел со связи. Командующие экипажи кораблей его поддержали. Такого позорного конца боя никто не хотел. С одной стороны, с другой становилось совершенно ясно, что победить не удастся. Лавина флотов Сервилии наступала со всех сторон. Мобы сопротивлялись, но их становилось все меньше. Пора принимать решение. Непростое, тяжелое, но другого выхода не виделось. Малькерна осмысливала переговоры и решила узнать мнение императора. «Георгий, ты слышал наши переговоры?» «Слышал. Вывод один. Мобы в ловушке и признали Сервилии равными себе. Вожак решает, что делать. Продолжить бой и проиграть или сохранить флот и бежать с поля боя. И то, и другое — позор для них. Поэтому думаю, что из двух зол выберут меньше и скоро уйдут в порталы». «Согласна с анализом. Видимо, так и будет. Нужно усилить давление на флоты мобов».